Анатолий Рыбаков. 35-й и другие годы. Роман. Журнал «Дружба народов», номера 9 и 10 за 1988 год. Читает Николай Козей. Книга первая. В положенный день не пришла почта. Не пришла она и через неделю. Но Сани из Кежмы приходили к Федьке, к продавцу, привозили что-то. Саша зашел в лавку. Федя дверь не открывал, пускал через заднее крыльцо, через кладовку. «Тебе товары привезли?» «Привезли кое-что». «А почты почему нет, не знаешь?» «А, кто знает. Тебе, может, чел долг записать?» «Ничего не надо, спасибо». Зашел Саша и к Всеволоду Сергеевичу. Тот лежал на кровати, укрытый хозяйской борчаткой, длинным полушубком до пят со сборками на поясе. «Заболели?» «Здоров». «Чего же лежите?» «А что делать?» «Почему почта не приходит?» «Почта. Почта вам захотелось. Вам сейчас другую почту преподнесут». «Не понимаю». «Не понимаете. А что происходит в стране, понимаете? Враги рабочего класса убили товарища Кирова, а вы хотите, чтобы этим врагам аккуратно доставляли почту? Да вы что, Саша? Властям надо изготовиться, понимаете, изготовиться для ответного удара, такого удара, чтобы дрогнула земля российская, чтобы неповадно было убивать вождей рабочего класса, чтобы враги рабочего класса, личность которых еще выясняется, не смели бы подсылать убийц, личность которых тоже еще выясняется. А вы вперед всеобщего выяснения личности убийц и их руководителей, вперед подготовки сокрушительного ответного удара, вы, видите ли, письма ждете. По газеткам соскучились. Какие письма врагам рабочего класса? Чтобы они сговорились, как избежать возмездия за совершенное убийство? Какие газеты? Чтобы они могли сориентироваться в событиях? Чтобы могли маневрировать? Нет, нет, дорогой, такой возможности вы не получите». «Еще скажите спасибо, что вас не трогают, не заставляют в такой мороз шествовать до Красноярска». «Ладно», — засмеялся Саша, — «не пугайте меня, а главное, не пугайте себя». Всеволод Сергеевич поднялся, сел на кровати, уставился на Сашу. «Я вас пугаю? Наоборот, я вас успокаиваю. Вы давно видели Каюрова?» «Каюрова? На днях встретил на улице». «Больше не встретите». Саша вопросительно смотрел на него. «Да-да-да», — повторил Всеволод Сергеевич, — «его увезли сегодня ночью». «Ночью? Ну, как считаете, под утро. Часа три назад подъехала кошовка, побросали его барахлишко и увезли». «Никто этого не видел?» — растерянно проговорил Саша. «Конечно. Собаки и тени лаяли. Все спали». «Вот такие дела. А вы помните своего спутника Володю Квачадзе?» «Конечно». «Так вот, его под конвоем этапировали в Красноярск. И всех его единомышленников из Ангары, из Чуны, и всех гальтявинских, ведь вы их знаете, Марию Федоровну, бывшую эсерку, Анатолия Георгиевича, бывшего анархиста, и эту красотку Фриду, всех подбирают. Скоро и наша с вами наступит очередь». «Неужели их отправили?» «Саша, вы знаете меня уже не один день, а нашему брату даже начальство иногда один считает за три. Я не баба, не сплетник, не распространитель слухов. Я говорю только то, что твердо знаю. Всех, кого я вам назвал, и многих других уже отправили в Красноярск.